— прибавил он, значительно напирая на то, что он ждал. На замечание князя, не повредило бы ему так поздно сидеть, он отвечал, что сам себе удивляется, как это он 3 дня назад умереть хотел, и что никогда он не чувствовал себя лучше, как в этот вечер. Бурдовский вскочил и пробормотал, что он так, что он с Ипполитом сопровождал, и что тоже рад, что в письме он написал вздор, а теперь рад просто. Не договорив, он крепко сжал руку князя и сел на стул. После всех князь подошел и к Евгению Павловичу. Тот тотчас же взял его под руку. — Мне вам только 2 слова сказать, — прошептал он вполголоса. — И по чрезвычайно важному обстоятельству. Отойдемте на минуту. — 2 слова, — прошептал другой голос в другое ухо князя, и другая рука взяла его с другой стороны под руку. Князь с удивлением заметил страшно взъерошенную, раскрасневшуюся, подмигивающую и смеющуюся фигуру, в которой в ту же минуту узнал Фердыщенко, бог знает откуда взявшегося. — Фердыщенко, помните? — спросил тот. — Откуда вы взялись? — вскричал князь. — Он раскаивается! — вскричал подбежавший Келлер. — Он спрятался, он не хотел к вам выходить, он там в углу спрятался. Он раскаивается, князь, он чувствует себя виноватым. — Да в чем же, в чем же? — Это я его встретил, князь. Я его сейчас встретил и привел. Это редкий из моих друзей, но он раскаивается. — Очень рад, господа. Ступайте, садитесь туда ко всем, я сейчас приду. Отделался, наконец, князь, торопясь к Евгению Павловичу. — Здесь у вас занимательно, — заметил тот. — Я с удовольствием прождал вас с полчаса. — Вот что, любезнейший Лев Николаевич, я все устроил с Курмышевым и зашел вас успокоить. Вам нечего беспокоиться. Он очень-очень рассудительно принял дело, тем более, что, по-моему, скорее сам виноват. — С каким Курмышевым? — Да вот которого вы за руки давеча схватили. Он был так взбешен, что хотел уже к вам завтра прислать за объяснениями. — Полноте, какой вздор! — Разумеется, вздор. И вздором, наверное, бы кончилось. Но у нас эти люди... — Вы, может быть, еще зачем-нибудь пришли, Евгений Павлович? — О, разумеется, еще зачем-нибудь! — рассмеялся тот. — Я, милый князь, завтра чем свет еду по этому несчастному делу. Ну вот, а дядя-то в Петербург. Представьте себе, все это верно, и все уже знают, кроме меня. Меня так это все поразило, что я туда и не поспел зайти, к Ипончиным. Завтра тоже не буду, потому что буду в Петербурге, понимаете? Может, 3 дня здесь не буду. Одним словом, дела мои захромали. Хоть дело и не бесконечно важное, но я рассудил, что мне нужно кое в чем откровеннейшим образом объясниться с вами, и не пропуская времени, то есть до отъезда. Я теперь посижу и подожду, если велите, пока разойдется компания. Притом же мне некуда более деваться. Я так взволнован, что и спать не лягу. Наконец, хотя бессовестно и непорядочно так прямо преследовать человека, но я вам прямо скажу. Я пришел искать вашей дружбы, милый мой князь. Вы человек бесподобнейший, то есть не лгущий на каждом шагу, а может быть и совсем. А мне в одном деле нужен друг и советник, потому что я решительно теперь из числа несчастных. Он опять засмеялся. Вот в чем беда, — задумался на минуту князь. Вы хотите подождать, пока они разойдутся, а ведь Бог знает, когда это будет. Не лучше ли нам теперь сойти в парк? Они, право, подождут, я извинюсь. Ни-ни, я имею свои причины, чтобы нас не заподозрили в экстренном разговоре с целью. Тут есть люди, которые очень интересуются нашими отношениями. Вы не знаете этого, князь? И гораздо лучше будет, если увидят, что и без того в самых дружелюбнейших, а не в экстренных только отношениях, понимаете? Они часа через 2 разойдутся. Я у вас возьму 20 минут, ну, 30 минут. Да милости просим, пожалуйте. Я слишком рад и без объяснений. А за ваше доброе слово о дружеских отношениях очень вас благодарю. Вы извините, что я сегодня рассеян. Знаете, я как-то никак не могу быть в эту минуту внимательным. — Вижу, вижу, — пробормотал Евгений Павлович с легкой усмешкой.

и в высшей степени откровенным презрением. — Это не так-с! У нас, князь, полчаса тому составился уговор, чтобы не прерывать, чтобы не хохотать, пока Местодин говорит, чтобы ему свободно дали все выразить, а потом уж пусть и атеисты, если хотят, возражают. Мы генерала председателем посадили, вот-с. А то что же-с? Этак всякого можно сбить на высокой идее-с, на глубокой идее-с. Да говорите, говорите, никто не сбивает, — раздались голоса. Говорите, да не заговаривайтесь. Что за звезда полынь такая? — осведомился кто-то. Понятия не имею, — ответил генерал Иволгин, с важным видом занимая свое недавнее место председателя. Я удивительно люблю все эти споры и раздражения, князь. Ученый, разумеется, — пробормотал между тем Келлер в решительном упоении и нетерпении ворочаясь на стуле. — Ученые и политические! — обратился он вдруг и неожиданно к Евгению Павловичу, сидевшему почти рядом с ним. — Знаете, я ужасно люблю в газетах читать про английские парламенты. То есть не в том смысле, про что они там рассуждают. Я, знаете, не политик, а в том, как они между собой объясняются, ведут себя, так сказать, как политики. Благородный виконт, сидящий напротив. Благородный граф, разделяющий мысль мою. Благородный мой оппонент, удививший Европу своим предложением. То есть все вот эти выраженьица, весь этот парламентаризм свободного народа. Вот что для нашего брата заманчиво. Я пленяюсь, князь. Я всегда был артист в глубине души, клянусь вам, Евгений Павлович. Так что же после этого? Горячился в другом углу Ганя. Выходит, по-вашему, что железные дороги прокляты, что они гибель человечеству, что они язва, упавшая на землю, чтобы замутить источники жизни? Гаврил Арделеонович был в особенно возбужденном настроении в этот вечер, и в настроении веселом, чуть не торжествующем, как показалось князю. С Лебедевым он, конечно, шутил, поджигая его, но скоро и сам разгорячился. — Не железные дороги, нет-с! — возражал Лебедев, в одно и то же время и выходивший из себя, и ощущавший непомерное наслаждение. — Собственно, одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом спроклято. Все это настроение наших последних веков в его общем целом, научном и практическом, может быть и действительно проклято-с. Наверно, проклято. Или только может быть. Это ведь важно в этом случае, — справился Евгений Павлович. Проклято! Проклято! Наверно, проклято! С азартом подтвердил Лебедев. Не торопитесь, Лебедев, вы по утрам гораздо добрее, — заметил, улыбаясь, Птицын. «А по вечерам зато откровеннее! По вечерам задушевнее и откровеннее!» С жаром обернулся к нему Лебедев. «Простодушнее и определительнее, честнее и почтеннее! И хоть этим я вам и Бог подставляю, но наплевать-с! Я вас всех вызываю теперь, всех атеистов! Чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали?» Вы, люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработные и прочего. Чем? Кредитом? Что такое кредит? К чему приведет вас кредит? Эк, ведь у вас любопытство-то, — заметил Евгений Павлович. А мое мнение то, что кто такими вопросами не интересуется, тот великосветский шенопанс. Да хоть ко всеобщей солидарности и равновесию интересов приведет. — заметил Птицын. — И только, только! Не принимая никакого нравственного основания, кроме удовлетворения личного эгоизма и материальной необходимости, всеобщий мир, всеобщее счастье из необходимости. Так ли-с, если смею спросить, понимаю я вас, милостивый мой государь? — Да ведь всеобщая необходимость — жить, пить и есть, а полнейшее научное, наконец, убеждение в том, что вы не удовлетворите этой необходимости без всеобщей ассоциации и солидарности интересов, есть, кажется, достаточно крепкая мысль, чтобы послужить опорной точкой и источником жизни для будущих веков человечества.

Только вот я не знаю, почему именно он замешал тут монахов и что хочет этим сказать. Наверное, то, что в 12-м столетии только монахов и можно было есть, потому что только одни монахи и были жирны, — заметил Гаврила Арделеонович. — Великолепнейшая и вернейшая мысль! — крикнул Лебедев. — Ибо до светских он даже и не прикоснулся. Ни единого светского на 60 номеров духовенства. И это страшная мысль, историческая мысль, статистическая мысль, наконец. Из таких вот фактов и воссоздается история у умеющего. Ибо до цифирной точности возводится, что духовенство, по крайней мере, в 60 раз жило счастливее и привольнее, чем все остальное тогдашнее человечество, и, может быть, по крайней мере, в 60 раз было жирнее всего остального человечества. «Преувеличение! Преувеличение, Лебедев!» — хохотали кругом. «Я согласен, что историческая мысль, но к чему вы ведете?» — продолжал спрашивать князь. Он говорил с такой серьезностью и с таким отсутствием всякой шутки и насмешки над Лебедевым, над которым все смеялись, что тон его среди общего тона всей компании невольно становился комическим. Еще немного и стали бы подсмеиваться и над ним, но он не замечал этого. «Разве вы не видите, князь, что это помешанный?» — нагнулся к нему Евгений Павлович. «Мне давеча сказали здесь, что он помешался на адвокатстве и на речах адвокатских и хочет экзамен держать. Я жду славной пародии». «Я веду к громадному выводу!» — гремел между тем Лебедев. «Но разберем прежде всего психологическое и юридическое состояние преступника. Мы видим, что преступник, или, так сказать, мой клиент, несмотря на всю невозможность найти другое съедобное, несколько раз в продолжении любопытной карьеры своей обнаруживает желание раскаяться и отклоняет от себя духовенство. Мы видим это ясно из фактов. Упоминается, что он все-таки съел же 5 или 6 младенцев. Сравнительно цифра ничтожная, но зато знаменательная в другом отношении. Видно, что мучимый страшными угрызениями, ибо клиент мой человек религиозный и совестливый, что я докажу. И чтобы уменьшить по возможности грех свой, он в виде пробы переменял 6 раз пищу монашескую на пищу светскую. Что в виде пробы, то это опять несомненно, ибо если бы только для гастрономической вариации, то цифра 6 была бы слишком ничтожную. Почему только 6 номеров, а не 30? Я беру половину, половину на половину. Но если это была только проба из одного отчаяния пред страхом кощунства и оскорбления церковного, то тогда цифра 6 становится слишком понятную. Ибо 6 проб, чтобы удовлетворить угрызением совести, слишком достаточно, так как пробы не могли же быть удачными. И, во-первых, по моему мнению, младенец слишком мал, то есть не крупен, так что за известное время светских младенцев потребовалось бы втрое, в 5 раз большая цифра, нежели духовных. Так что и грех, если и уменьшался с одной стороны, то в конце концов увеличивался с другой. Не качеством, так количеством. Рассуждая так, господа, я, конечно, снисхожу в сердце преступника 12-го столетия. Что же касается до меня, человека столетия 19-го, то я, может быть, рассудил бы и иначе, о чем вас и уведомляю. Так что нечего вам на меня, господа, зубы скалить, а вам, генерал, уж и совсем неприлично. Во-вторых, младенец, по моему личному мнению, не питателен. Может быть, даже слишком сладок и приторен, так что, не удовлетворяя потребности, оставляет одни угрызения совести. Теперь заключение, финал, господа, финал, в котором заключается разгадка одного из величайших вопросов тогдашнего и нашего времени. Преступник кончает тем, что идет и доносит на себя духовенству и предает себя в руки правительству. Спрашивается, какие муки ожидали его по тогдашнему времени? Какие колеса, костры и огни? Кто же толкал его идти доносить на себя? Почему не просто остановиться на цифре 60, сохраняя секрет до последнего своего издыхания? Почему не просто бросить монашество и жить в покаянии пустынником? Почему, наконец, не поступить самому в монашество? Вот тут и разгадка. Стало быть, было же нечто сильнейшее костров и огней, и даже 20-летней привычки. Стало быть, была же мысль сильнейшая всех несчастий, неурожаев, истязаний, чумы, проказы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человечество без той связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни мысли. Покажите же вы мне что-нибудь подобное такой силе в наш век пороков и железных дорог. То есть, надо бы сказать, в наш век пароходов и железных дорог. Но я говорю, в наш век пороков и железных дорог, потому что я пьян, но справедлив. Покажите мне связующую настоящее человечество мысль хоть в половину такой силы, как в тех столетиях. И осмельтесь сказать, наконец, что не ослабели, не помутились источники жизни под этою звездой, под этою сетью, опутавшую людей. И не пугайте меня вашим благосостоянием, вашими богатствами, редкостью голода и быстротой путей сообщения. Богатство больше, но силы меньше. Связующей мысли не стало. Все размягчилось. Все упрело и все упрели. Все мы упрели. Но довольно. И не в том теперь дело, а в том, что не распорядится ли нам, достопочтенный князь, насчет приготовленной для гостей закусочки. Лебедев, чуть не доведший некоторых из слушателей до настоящего негодования, надо заметить, что бутылки все время не переставали откупориваться, неожиданным заключением своей речи насчет закусочки примирил с собой тотчас же всех противников. Сам он называл такое заключение ловким адвокатским оборотом дела. Веселый смех поднялся опять, гости оживились. Все встали из-за стола, чтобы расправить члены и пройтись по террасе. Только Келлер остался недоволен речью Лебедева и был в чрезвычайном волнении. Нападает на просвещение, проповедует изуверство 12-го столетия, кривляется и даже безо всякой сердечной невинности. «Сам-то чем он дом нажил, позвольте спросить?» — говорил он вслух, останавливая всех и каждого. «Я видел настоящего толкователя апокалипсиса», — говорил генерал в другом углу другим слушателям и, между прочим, Птицыну, которого ухватил за пуговицу. «Покойного Григория Семеновича Бурмистрова. Тот, так сказать, прожигал сердца. И, во-первых, надевал очки, развертывал большую старинную книгу в черном кожаном переплете, ну и при этом седая борода. Две медали за пожертвование. Начинал сурово и строго. Пред ним склонялись генералы, а дамы в обморок падали. Ну, а этот заключает закуской. Ни на что не похоже. Птицын, слушавший генерала, улыбался и как будто собирался взяться за шляпу, но точно не решался или беспрерывно забывал о своем намерении. Ганя еще до того времени, как встали из-за стола, вдруг перестал пить и отодвинул от себя бокал, что-то мрачное прошло по лицу его. Когда встали из-за стола, он подошел к Рогожину и сел с ним рядом. Можно было подумать, что они в самых приятельских отношениях. Рогожин, который вначале тоже несколько раз было собирался потихоньку уйти, сидел теперь неподвижно, потупив голову и как бы тоже забыв, что хотел уходить. Во весь вечер он не выпил ни одной капли вина и был очень задумчив. Изредка только поднимал глаза и оглядывал всех и каждого. Теперь же можно было подумать, что он чего-то здесь ждет, чрезвычайно для него важного, и до времени решился не уходить. Князь выпил всего два или три бокала и был только весел. Привстав из-за стола, он встретил взгляд Евгения Павловича, вспомнил о предстоящем между ними объяснении и улыбнулся приветливо. Евгений Павлович кивнул ему головой и вдруг показал на Ипполита, которого пристально наблюдал в эту самую минуту. Ипполит спал, протянувшись на диване. — Зачем, скажите, затесался к вам этот мальчишка, князь? — сказал он вдруг с такой явной досадой и даже со злобой, что князь удивился. — Бьюсь об заклад, у него недоброе на уме. — Я заметил, — сказал князь, — мне показалось, по крайней мере, что он вас слишком интересует сегодня, Евгений Павлович. Это правда? И прибавьте, при моих собственных обстоятельствах мне и самому есть о чем задуматься, так что я сам себе удивляюсь, что весь вечер не могу оторваться от этой противной физиономии. У него лицо красивое. — Вот! Вот, смотрите! — крикнул Евгений Павлович, дернув за руку князя. — Вот! Князь еще раз с удивлением оглядел Евгения Павловича.